председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами машиностроительного завода, где под началом Ху Чульёна идет жаркая трудовая вахта за последовательное выполнение постановления 7-го съезда партии. Его сопровождали ответственные работники Центрального комитета партии. С глубоким доверием в местный коллектив, верно поддерживающий трудовую партию своими производственными достижениями, уважаемый Ким Чен Ын дал ему боевые задания сконструировать ряд крупного и современного машинного оборудования в период 70-дневной трудовой вахты, посвященной 7-му партсъезду. Всего за 70 дней вы закруглили столь грандиозный план производства. Молодцы! Вы сдержали отданной партии слово и приготовили замечательный подарок 7-му съезду партии. Заметил Ким Чен Ын. Все эти новые машины дышат чувством безграничной преданности местных тружеников партии. Чувствую новый прилив сил. Несмотря на большие трудности, коллектив завода беспрекословно выполнил порученные ему задания до 7-го партсъезда и тем самым еще раз показал боевой характер и темперамент героического кимрсенско-кимченерского рабочего класса. Его непоколебимый дух есть неиссякаемая сила, творящая поражающие чудеса, сказал Ким Чен Ын. Он остановился на том, что сделанные на этом заводе нового типа машины отличаются техническими характеристиками, да к тому же располагают вспомогательными оснастками, и что они имеют мировую конкурентоспособность и в свете уровня автоматизации и модернизации, и в свете их многофункциональных свойств. Притом, все кооперативные продукции, не говоря уж о ядровых запчастях, вошедших в сконструирование машин, с 1 до 10 наши, рожденные усилиями техникой наших рабочих и отечественными материалами. Как видите, собственные крепкие силы – исток чудес. Для носителей духа собственной крепкой силы превыше всего нет ничего невозможного. На этом заводе изготовили новое машинное оборудование с отечественной сердцевиной, оправдывающей тенденцию развития машиностроения 21-го столетия. А этим его коллектив обязан смежным единицам, вовремя поставившим качественно гарантированные кооперативные продукции. В последнее время партия с решимостью поставить отечественное машиностроение на высший этап развития своим руководством добилась инноваций многочисленных машиностроительных гигантов страны по вкусу эпохи экономики знаний. И этот завод теперь способен без малейшего затруднения выпускать мирового уровня машинное оборудование. Он достойно встал в рядах передовиков эпохи Малима, с радостью отметил Ким Чен Ын. Он познакомился с ходом инноваций сталелитейного цеха и заглянул в заводской кабинет по распространению научно-технических знаний. Напомнив, что количество и качество производимых машин во многом зависят от количества и качества стального литья, Ким Чен Ын призвал все силы сосредоточить в этом году на работе по инновации сталелитейного цеха. При этом, продолжал он, важным является максимальное повышение удельного веса производства и технологий, основанных на отечественном сырье и технике. Партия поможет вам в модернизации сталелитейного цеха до дня основания партии. Ким Чен Ын на месте принял необходимые меры. Он еще остановился на необходимости с большим размахом взяться за работу по модернизации производственных процессов в целом, так чтобы не оставалось жаловаться на нее и в далеком будущем. Далее он наметил ряд задач, встающих перед заводом. В совершенстве разработать интегрированную систему командования производством, которая поможет на научной основе анализировать все встающие в производстве и хозяйственной деятельности проблемы и принимать надлежащие меры. Эффективно управлять кабинетом по распространению научно-технических знаний, с тем, чтобы рабочие вооружали себя современной наукой и техникой и владели богатством знаний. Улучшать снабженческую работу для рабочих и так далее. Модернизация предприятия – это весьма объемная работа, но его коллектив вполне способен на это. Ведь он в сжатый срок сконструировал новые современные машины, как это подобает характеру героического чучейского типа рабочего класса, выращенного великими вождями, с уверенностью сказал Ким Чен Ын. Он продолжал. «Очень приятно видеть то, что здесь нескончаемым потоком выпускаются мирового уровня машинные агрегаты полноценно отечественного производства. Доволен усилиями местного коллектива, прошу передать ему мой привет». Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что руководящие работники и все рабочие завода, согласно помыслам партии, будут творить чудеса и подвиги в производстве мощных и высокомощных машин, крепко запомнив важность их обязанностей в борьбе за развитие и процветание страны, и сфотографировался с ними на память.